Фиджи. Июнь 2000 года. «Они хотят лишить нас нашей земли», — так звучит обвинение неудавшегося политика Джорджа Спейта и его банды хулиганствующих головорезов против индийского сообщества на Фиджи вообще и свергнутого правительства Махендры Шодри в частности. Примечание. Джордж Спейт родился в 1957 году, фиджийский националист, организатор вооруженного нападения на парламент в 2000 году. Приговорен к смерти, но помилован президентом Рату Жозефа Илойло. Конец примечания. По горькой иронии эры миграции, настойчивые утверждения Спейта о фундаментальном культурном значении земли очень близки и понятны людям индийского происхождения. Однако он заходит слишком далеко в своих заявлениях о том, что именно может считаться расовыми характеристиками земли. Ибо Спейт, ничтоже сумняшися, заявляет, будто его земля по самой своей природе этнически фиджийская, и тут он скатывается к расизму и глупости. Земля, дом, принадлежность – для индийцев эти слова всегда значили больше того, что в них вкладывают обычно. Индия – это континент глубоко укоренившихся людей. Не только индийцы владеют землей под своими ногами. Эта земля владеет ими. Ортодоксальная индуистская традиция заходит так далеко, что предостерегает. Каждый, кто пересечет черную воду, океан, в тот же миг лишится касты. Так называемая индийская диаспора, которая унесла индийские сообщества и их потомков из перенаселенной страны и рассеяла по всему миру до самых, да-да, островов Фиджи, представляет собой невероятный феномен. Однако же расселение индийцев по планете, одна из величайших саг нашего времени, эпически изобилует злоключениями. Злодейское изгнание азиатов из Уганды ее президентом Иди Амином, трение между черным и индийским населением в Тринидаде и Южной Африке, травля пакистанцев в Великобритании, жестокое обращение с индийскими рабочими в США – на побережье Мексиканского залива, и вот теперь Фиджи. Так и подмывает заключить, что мир имеет зуб на этих в поте лица трудящихся мигрантов и потомков мигрантов, что их преданность единственному делу, прокормлению своей семьи, отчего-то заслуживает всяческого порицания. В Соединенных Штатах многие индийцы едва ли не со стыдом признаются, что у них почти нет проблем на национальной почве. Не являясь мишенью американского расизма, они до последнего времени были мало замечаемы как сообщество. И эта незаметность, наверное, и освобождала их от преследований. Но были также и победы. С каждым новым поколением индийцы все больше становились частью Великобритании, не теряя своей ярко выраженной индивидуальности. А в Америке виртуальный захват Силиконовой долины индийскими вундеркиндами – привлек всеобщее внимание и вызвал всеобщее восхищение. На Фиджи столетнее присутствие индийцев было историей успеха. Индийцы создали сахарную индустрию, главный источник доходов страны, и, как доказывает сопротивление этнических фиджийцев перевороту Спейта, взаимоотношения между сообществами вовсе не такие скверные, как это кажется повстанцам. В фиджийском парламенте правительство Шодри было поддержано 58 членами из 71. 12 из 18 членов разогнанного кабинета были этническими фиджийцами. Даже среди заложников Спейта 14 пленников из 31 являются этническими фиджийцами. Таким образом, кабинет министров Шодри никоим образом нельзя назвать правительством индийцев, командующих фиджийцами. Это был настоящий культурный сплав. Отвергнув его, повстанцы Спейта, поощряемые трусливым Большим Советом Вождей и военным режимом командующего вооруженными силами коммодора Байинимарамы, затащили Фиджи назад в полное расовой нетерпимости прошлое. Было много насилия. Многие индийцы теперь говорят, что им придется уехать. А тем временем характер дебатов становится хуже день ото дня. Шайка Спейта с одобрением указывает на проводимый Мугабе отъем земель в Зимбабве и заявляет, что британцы должны нести ответственность за индийцев, которых привезли на Фиджи, точно так же, как обязаны выплачивать компенсации обездоленным белым в Зимбабве. Самая суть земельного вопроса была старательно заслонена всей этой чепухой. Очевидная правда состоит в том, что спустя сотню лет индийцы на Фиджи имеют все права считаться полноправными фиджийцами, равными фиджийцам этническим. То, что индийцам не дозволялось владеть землей, было и остается величайшей несправедливостью. Большая часть земель Фиджи, в особенности главного острова Вити-Леву, принадлежит фиджийцам, но сдана на 99 лет в аренду индийцам, и в большинстве случаев срок аренды подходит к концу. Идея Спейта отнять сахарные плантации сразу по истечении 99-летнего срока аренды лишь усугубляет несправедливость. Британские индийцы боролись за право называться британцами. Индийцы в Уганде пострадали ни за что, когда Амин вышвырнул их как иностранцев. Мигранты не остаются пришельцами навеки. Новая земля владеет ими точно так же, как владела старая, и они имеют право владеть ею. Мы не хотим, чтобы фиджийцы сражались с фиджийцами. Наш общий враг – индийцы, говорит Спейт. Но самая злая ирония, наверное, состоит в том, что страх перед этническими чистками вынуждает и фиджийцев, и индийцев бежать в западную, наиболее процветающую часть Фиджи, где главным образом сосредоточено сахарное производство, располагаются золотые рудники и лучшие курорты, чтобы сообща действовать против Спейта. Всерьез обсуждается возможность отделения. Таким образом, поразительно некомпетентная политическая элита Фиджи скоро встанет перед выбором. Отринуть изначально российское убеждение, что твоя земля этнически привязана к одной расовой группе, или же потерять лучшую часть этой земли, отдав ее тем, кто считает твой фанатизм и твою слабость совершенно невыносимыми. Перевела Елена Королева.